6. Читал он примерно 20 минут, а, закончив, тревожно устремил взгляд в бездну притихшего зала. Гарднеру даже успело почудиться, что ничего он на самом деле не прочитал, просто пережил еще одну яркую галлюцинацию перед обмороком. Потом кто-то поднялся с места и зааплодировал, громко, отчетливо. Это был молодой человек с мокрыми от слез щеками. Рядом с ним встала девушка и тоже захлопала, тоже плача. А потом они все поднялись и устроили ему, да-да, представляете, овацию. Джим увидел на лицах то самое выражение, о каком и мечтает любой поэт. Люди словно только что пробудились от ярко-сказочного сна, рядом с которым блекнет любая реальность. Вид у них был, как у Бобби в тот памятный день, когда, казалось, она с трудом соображала, где вообще находится. Впрочем, не все поднялись и хлопали. Патрисия Маккардл, прямая как палка, продолжала сидеть, судорожно вцепившись в маленькую вечернюю сумочку. Губы ее были плотно сжаты, напоминая тонкий бескровный разрез. Жемчужные зубки надежно спрятались. Гард устало порадовался. «Что скажешь, Патрисия?» «Правда ведь, настоящая этика пуритан в том и заключается, чтобы не дать белой вороне каркать громче положенного. Однако в контракте ни слова не было про обязанность лицемерить, верно?» «Спасибо вам», — пробормотал поэт в микрофон, дрожащими руками сгребая свои тетради и записи в одну неровную кучу, которую чуть было не рассыпал по полу, покидая трибуну. И с глубоким вздохом рухнул в кресло рядом с Каммингсом. «Господи!» — шепнул Рон, не переставая рукоплескать. «Боже мой!» «Кончай уже хлопать, болван!» — зашипел в ответ Гарднер. «Черта с два! Не знаю, когда ты успел написать эту вещь, но она просто великолепна! С меня сегодня бутылка!» «Сегодня разве что газировка!» — ответил Джим, точно зная, что врет. Мигрень уже возвращалась. «Аспирином или каким-нибудь перкоданом ее не вылечишь. Кваалюдом тоже!» Примечание. Антидепрессант. Конец примечания. Тут поможет одно. Изрядные алкогольные возлияния. Всю боль разом снимет. Аплодисменты начали затихать. Патрисия выдавила из себя вымученную улыбку благодарности.